Мы проехали по рыночной площади, люди-пауки, как положено, копошились в чайной, редком выстроились рикши, велосипедист с афишей порнофильма уже раскатывал туда-сюда, промелькнули купы деревьев и кусты, и илистые пруды, из которых торчали головы буйволов, пронеслись мимо луга, буйные густые заросли, рисовые поля, кокосовые пальмы, бананы, мели, разросшиеся баньяны, длиннорогая скотина. Полуголый мальчишка, оседлавший буйволов, скинул кверху кулаки и весело крикнул нам что-то. «Мне так хотелось заорать ему в ответ! И у меня радость! Я не вернусь сюда!» «Может, сейчас поговорим о шоке?» «Ну хорошо. Понимаешь, Пинки, когда мы ехали сюда, я правда думал, что мы погостим месяца два и вернемся. Я тебя не обманывал. Но оказалось, в Индии такие перемены. Передо мной открываются такие возможности, не то что в Нью-Йорке. А шоки, ну что за чепуха?» «Нет, это не чепуха. Далеко не чепуха. Все так стремительно меняется. Экономика развивается в таком темпе, что лет через 10 здесь будет вторая Америка. И потом, Пинки, здесь мы на полном попечении слуг, шоферов, охранников, массажистов. Кто в Америке подаст тебе в постель чай со сластями, как подает нам Рам Бахадур? А ведь он у нас уже 30 лет, он как член семьи, хоть и слуга. Отец подобрал не пальцы в Тханбаде, он тогда из дома не выходил без оружия, потому что он вдруг замолк на полуслове. Пинки, ты видела?» «Что? Ты видела, что сделал наш водитель?» «Нет. Сердце у меня ёкнуло. Что тебе такое учинило, сам не знаю». Мистер Ашок наклонился вперед. «Шофер, ведь ты коснулся пальцем века?» «Да, сэр». «Видишь, Пинки, мы как раз проехали мимо храма». Мистер Ашок указал на оставшийся позади высокий конус, изрисованный переплетающимися змеями. «И водитель!» — он хлопнул меня по плечу. «Как тебя зовут?» «Балрам». «И Балрам в знак уважения коснулся века. Деревенские такие религиозные. Живущие во мраке все такие». «Понравилось, значит?» Немного погодя, я опять поднес ладонь к глазу. «А сейчас что, шофер? Храмов тут не видно». Мы миновали священное дерево, мадам. Я поклонился ему. «Ты слышала? Какое благочестие! Как это прекрасно!» Теперь они дружно вертели головами, переводили взгляд с деревьев и храмов на меня и ждали очередного проявления религиозности. А я-то уж старался вовсю, касался век, шеи, ключицы, даже сосков. За эту дорогу они вполне убедились, что слуга у них очень верующий. Значит, пару очков у Рама Парсада я отнял. Въезд в Дханбад оказался перекрыт. Поперек дороги стоял грузовик. На нем стояли люди с красными повязками на головах и выкрикивали лозунги: «Поднимемся против богатых! Поддержим великого социалиста! Долой землевладельцев!» Подъехали еще грузовики. Там в кузовах тоже стояли люди, повязки были зеленые. Началась перебранка с красными. Дело, похоже, шло к потасовке. «Что происходит?» — встревожилась Пинки мадам. «Успокойся», — сказал мистер Ашок. «Выборы не за горами, вот и все. Чтобы вам стало понятно, из-за чего весь сыр-бор, мне надо рассказать кое-что про демократию. Ведь вам, китайцам, знаю, она знакома только понаслышке. Но эту тему я раскрою завтра, ваше превосходительство, уже 2:44 ночи. В Бангалоре пробил час извращенцев, наркоманов и предпринимателей». 4 утра. Его превосходительству... А ну их эти формальности и титулы, правда, господин Дзябао? Мы уже познакомились, будем на коротке. Да и времени на церемонии у нас, боюсь, нет. Сегодня у нас недолгая беседа, господин премьер. Я слушал программу по радио про Фиделя Кастро. Он изгнал из своей страны богатых и дал свободу простому народу. Люблю послушать про великих людей. Только не успел я оглянуться, а уже 2 ночи. Пришлось выключить приемник. Все ради вас. Просто так я не стал бы прерываться. Значит, начнем с того, на чем в прошлый раз остановились. О, демократия! В хвалебной оде, которую вручил вам на память наш премьер, несомненно, имеется большой раздел о расцвете демократии в Индии. Только представьте себе, целый миллиард народу изъявляет свою волю путем свободного, равного и тайного голосования, и тем определяет свое будущее, ну и так далее. Как я понимаю, у вас, у желтой расы, несмотря на все ваши достижения в вопросах канализации и питьевой воды, и на золотые олимпийские медали, демократии как не было, так и нет. Один политик давеча доказывал по телевизору, что в этом-то уж мы, индийцы, вас точно опережаем. Мы не можем похвастаться канализацией, чистой водой и олимпийскими медалями, зато у нас есть демократия. Если бы мне довелось создавать государство, я бы начал с канализационных труб и только потом занялся демократией и раздачей хвалебных от и фигурок Ганди. Но кто же меня спросит, убийца-то? Я не противник демократии, господин Дзябао, вовсе нет. Я многим обязан демократии, даже собственным днем рождения. Я тогда еще колол уголь и вытирал столы в чайной в Лакшмангархе. В один прекрасный день старик-хозяин, не поднимаясь со своего места под портретом Ганди, хлопнул в ладоши и велел всем своим работникам бросать дела и бежать бегом в школу. За учительским столом сидел чиновник с большим блокнотом и черной ручкой и каждому задавал два вопроса. Имя? Балрам Хальваи. Возраст? Не знаю. Не знаешь своей даты рождения? Нет, сэр, родителям она была ни к чему. Чиновник поглядел на меня и сказал: «Тебе 18. Сегодня тебе исполнилось 18. Ты просто запамятовал, правда?» Я поклонился: «Вы правы, сэр. Память меня подвела. Сегодня мой день рождения». Вот и молодчина. Он сделал запись в своем блокноте и велел мне убираться. Так что свой день рождения я получил от правительства. И уж, конечно, мне исполнилось 18, как и всем нам, работавшим в чайной. Возраст, дающий право голоса. Приближались выборы, и хозяин всех нас запродал. Толкнул наши отпечатки пальцев. Неграмотным полагалось скреплять отпечатком пальца бюллетень для голосования. Об этом говорил какой-то клиент, а я подслушал. Вот вам и тайное голосование. Партия великого социалиста хорошо заплатила хозяину за каждого из нас. К тому времени великий социалист уже лет 10 как правил мраком. Символ его партии – две руки, разрывающие оковы. Это, мол, бедняки вырываются из-под ига богатых. Был набит черной краской по трафарету в каждом правительственном учреждении на землях мрака. Некоторые посетители чайной утверждали, что начинал-то великий социалист вполне достойно. Собирался с коррупцией бороться, но его засосал Илганга. Другие говорили, что он с самого начала был прохиндей, но умудрился всем втереть очки. И только сейчас мы увидели его истинное обличие. Как бы там ни было, за власть он держался крепко, не оторвешь. Выигрывал выборы за выборами. А вот на 11-й год владычества бразды правления великого вроде подослабли. Понимаете, против великого социалиста и его министров завели 93 уголовных дела. Судье во мраке вовсе нелегко вынести обвинительный приговор, но в трех случаях это удалось, и целых три министра угодили в каталажку, хоть и остались при своих министерских должностях. Поговаривали, что сам великий социалист выкачал из мрака 1 000 000 000 рупий и положил в банк в маленькой красивой европейской стране, где полно белых людей и черных денег. И вот по радио объявили дату выборов, и началась обычная предвыборная лихорадка. В нашей стране три страшные болезни – тиф, холера и предвыборная лихорадка. Самая опасная из них последняя – забалтываются вопросы, на которые люди так и так не в силах повлиять. Противники великого социалиста осмелели, не то что на прошлых выборах, речи стали произносить, приедут на автобусе или грузовике с громкоговорителем и заведут свое: «Да мы его свергнем, да мы вытащим из мрака и сам Ганг, и всех вас, живущих на его берегах, да мы поведем страну к светлому будущему». Трескотня в чайной поднялась чрезвычайная. Люди за чашкой без устали обсуждали одно и то же. А ну как на этот раз у оппозиции все получится, и они побьют великого социалиста и выиграют выборы? А ну как они собрали достаточно средств и заплатили полицейским, и скупили отпечатки пальцев в должном количестве? Электорат углубился в дебри выборной технологии, словно евнухи разбирали по косточкам Камасутру. Как-то утром я видел, как полицейский писал красной краской на стене возле храма лозунг: «Вам нужны хорошие дороги, чистая вода, хорошие больницы? Тогда голосуйте против великого социалиста». Долгие годы между землевладельцами и великим социалистом существовала договоренность. Все в деревне об этом знали. А сейчас, похоже, стороны не пришли к согласию. А то с чего бы это четырем зверюгам объединяться и создавать собственную партию? Под лозунгом полицейский начертал: «Всеиндийский фронт социального прогресса, фракция ленинцев». Так именовалась партия землевладельцев. За несколько недель до выборов грузовики без конца раскатывали по грязной улице Лакшмангарха, и юнцы кричали с них в мегафоны: «Дайте отпор богачам!» В одном из грузовиков всегда можно было увидеть Виджая, автобусного кондуктора. Со своей старой работы он ушел и занялся политикой, и преуспел. Из кожи вон лез с красной повязкой на голове, знак сторонников великого социалиста, чуть не каждое утро произносил речи у чайной. А землевладельцы в ответ посылали грузовики со своими сторонниками. И молодые люди вопили: «Дороги, вода, больницы, голосуйте против великого социалиста!» Где-то за неделю до выборов грузовики словно ветром сдуло. Пропали как сторонники, так и противники. В чем тут причина, я подслушал, когда вытирал столики. Блеф зверюгам удался, великий социалист пошел с ними на сделку. Историческая встреча состоялась перед чайной. Виджай низко поклонился и коснулся ног Аиста. Разногласия как будто были улажены. И Аист сделался главой лангсмангарского отделения партии великого социалиста, а Виджай — заместителем. Вот и все. Священник отслужил особую пуджу и вознес благодарственную молитву в честь победы великого социалиста. У храма раздали на бумажных тарелочках бириани с бараниной, а вечером всем выдали бесплатную выпивку. Пуджа – различного рода ритуалы в буддизме и индуизме. В более узком смысле – приношение индуистским божествам. Бириани – блюдо из риса с курицей или бараниной, или креветками с многочисленными специями.